Глава 10. Пётр. 14 марта 2014. Не пойму, как на кухне образовался порожек. Не было его, я уверен. Дом же я сам строил. Сам. Несколько лет горбатился по молодости, когда силы были еще как у бычка молодого. Нетушки, не обведете меня вокруг пальца, как сопляка. Не было порожка. Когда споткнулся и расшиб колено, нашел Лидин сантиметр. Она жива была, вещи с ним шила. Затертый такой, на концах потрепанный. Взял в руку. Чувствую, будто к ней прикоснулся. Странно так. Буквально секунда, и все прошло. Посидел, погрустил о том, как мы были счастливы и как потом жили. После счастья. Не смогла она меня простить, никогда не укоряла, но я-то знал, что винила всю жизнь. Нечего сопли размазывать. Порог 4,5 сантиметра. Просто ошалел. Невозможно же всю жизнь думать, что чего-то нет, а потом оно возьми и появись. Колено припухло. Мажу мазью Вишневского. 15 марта 2014. Запишу, как этот дом появился, раз нечем заняться. Колено еще болит. Мажу. Родился в деревне Трошта, километрах в 100 отсюда. Сейчас ее уже нет. Была да вышла. Поехал учиться в город. Там вышла за меня Лидка. Мне был 21 год, а она на 2 года моложе. Совсем девчонка еще. Потом позвали меня в Заозерское работать учителем. Только и привез с собой, что Лидку да чемодан. И она кое-кого привезла. Ванюшку. Мы тогда еще не знали, а потом живот расти начал, поняли, что втроем будем жить. Я пошел дом требовать для молодой семьи, а то нам комнату выделили у старухи. Обещали поставить. Спрашиваю, когда? Говорят, ждите. А чего ждать прикажете? Второго пришествия? Мне сейчас надо, у меня жена на сносях. Так и родит в углу за печкой. Что же мы будто не в стране нашей живем, а в темном средневековье? Председатель говорит. И шумные словами разбрасывается. Тебе надо сейчас? Вот и ставь себе сам. Материалы дам, работников не дам. Все. Хороший был мужик, суровый, но честный. Согласился. Отец у меня рукодельный был, а я с детства у него в помощниках. Кое-чему научился, пока он не помер. Все в доме знаю, а порога не помню. Не было его отродясь. Я бы такое не сделал. Зачем? Лидке моей носиться по дому с посудой, едой и ребенком. А если споткнется и разобьет что-нибудь, чего хуже ошпарится горячим или ляльку уронит? 16 марта 2014. Хорошо жили, не то что сейчас. Наворуют, обманут. Как их земля носит и не разверзнется под ними. 19 марта 2014. Я помню все, что было со мной или моими близкими. Даже то, что было в деревне с кем-то из соседей, помню, хотя мог сам этого не видеть. Вот такая у меня удивительная память. Тракторист наш рассказывал, как переехал гнездо овсянок. Остановился покурить, а там они лежат. Для трактористов дело привычное, они попроще. А я птиц с детства люблю. Он говорит, что человека переедет, не заметит, особенно если под самогоном, и подмигивает. Я себе это живо представил. Не человека, а овсянок. Веселая птичка, желтоватая, шапочка на голове. И мертвая, а могла бы чирикать. С того разговора я все время представлял этих овсянок, будто сам их задавил, а я даже рядом не стоял, когда это случилось. Что может память? Не видел, а помню. Только этого порожка перед входом на кухню не помню, потому что не было его в доме никогда. Вот холодильник стянул. Мы с Толей соседом на кухню заносили. Сколько? 17 лет тому было. У меня уже спину прихватывало. Тяжелый был, что корова. Из чугуна они его, что ли, лепят. В дом подняли по ступенькам, а от двери до кухни по полу тащили. Никакого порожка не было. 22 марта 2014. Не могу выйти на улицу. Нога совсем плохая. Боюсь, что хромота не отвяжется теперь. Колено распухло. Продолжаю его мазать. Врача бы позвать, думаю. Взялся звонить, а напрасно. С таким трудом добрался до телефона, едва не плакал. При Ледусе я бы себе такого не позволил. А он не работает, собака. Не заметил, когда отключили телефон. Это может быть. Когда деревня стала пустеть, говорили разное, что будут отключать от света и прочего. Газ в баллонах перестанут возить. Я спорил, не оставят же старых людей один на один с жизнью. А Толя все-таки съездил в город и сделал запасы свечей. Мне подкинул пару коробок. Хороший сосед, добрый. В деревне это удача. На черный день, он говорит, чтобы светлее жить было. Я свечи давно жгу. Свет и правда отключили. Треть запасов, наверное, пожег. Надо экономней. А что делать? Я боюсь темноты. Я бы всю ночь свечи не тушил. Останавливает только, что они закончатся. И что я буду тогда делать? Толя больше не придет. Уехал. Его дочь забрала. Обещал звонить, да все молчит. Теперь-то ясно, почему. Телефон отрубили. Давно ли? И сколько я живу взаперти? Надо, что ли, засечки на стене начать делать. А что? Как в приключенческих романах. Я такие любил читать Ване. Он их любил очень. 23 марта 2014. Что делать с коленом, не могу придумать. Лиденька жива была, посоветовала бы хорошее что-нибудь. Одного бы не бросила. Не помогает мазь. Только успокаивает немного, что не зря пролеживаю, а цепляюсь еще за жизнь. Для чего, сам не знаю. Мои все на том свете уже, и мне бы к ним, а я боюсь. Что, если они меня не простили? Кажется, что дом становится больше. Чего только в голову не взбредет. Рассказываю. Встал в постели, решил переодеться впервые за сколько-то дней. А для кого наряжаться? В доме я один. В гости никто не придет. Деревня вымерла. Страшно-то, как написал. Все живы, наверное. Даже я пока ползаю под небом. Разъехались просто кто куда. Один тут кукую теперь, совсем как птица. Тех, кто постарше, дети забрали. Молодые сами себя увезли. Меня бы Ванюшка забрал. Он добрый, хороший, очень добрый. Глаза такие слезные и лучистые. Так не бывает, а вот бывает. Дом. Пополз за одеждой, а шкаф стал на шаг дальше. Раньше я к нему делал 3 шага, теперь почти 4. Так плох стал, шаги считаю. Раньше бы и в голову не пришло. Когда-то по стропилам носился, крышу крыл под дождем. Бревна мокрые, скользкие, весело. Молодость. Лидка кричала, говорила, что сына сиротой оставлю. А вот он, я до сих пор есть. Всех пережил. Даже деревню эту пережил. Никого не осталось, только я. И дом. Он все-таки чудит последнее время. Идешь к двери, а она не приближается ни на сантиметр. Пусть и медленно, но я же двигаюсь. Почему она все так же далеко? Перечитал себя, и смешно, что я тут нагородил. Почитаешь, так бред сумасшедшего выходит. Ваня застыдился бы такого отца. Хотя нет, он парень хороший. Не стал бы от родителя отказываться. 26 марта 2014. А может, я схожу с ума? Но так лучше о себе не говорить, а то вдруг правдой окажется. 29 марта 2014. Душно в комнатах. Противно пахнет от простыни и одеяла. Захотела открыть окна, раз выйти не получается из-за ноги. Они стоят намертво, ни в одну, ни в другую сторону не даются. Форточки у нас 100 лет наружу открываются, разве я не помню? Бездумно берешься и от себя. Не идут, будто клеем кто взял. Я бы на соседей подумал, что смеются над стариком. Да нет же никого. Остались в поселке только солнце да ветер. Попытался выйти на улицу, долго полз, дополз. Заклинила дверь, не открывается. Поплакал. Я здесь замурован, никак не выйти. Что же делается? Или я разучился двери открывать? Хорошо, что Лидуси нет, и она этого не видит. В молодости другим был, сам бы себя сейчас не узнал. 2 апреля 2014. Не знаю, куда деться от мыслей. Нападают на меня, как только кладу голову на подушку. Я устал вообще-то, мне бы поспать спокойно. Дом будет меня по утрам. Я сначала думал, что мне кажется. Просыпаюсь от стука в дверь. Думаю, люди. Лупит кто-то, ломится. Я, дурак, радуюсь. Пусть и вор лезет, так меня выпустит. А мне не жалко, пусть берет. У меня ничего особо и нет. Свечи, холодильник этот и запасы, тушенка, огурцы, капусты всякие. Не ограбишь, так пообедаешь, заходи. Ползу к двери, воров встречать. Смотрю в окно, никого нет. Думаю, за углом прячутся. Но проходят часы, никто себя не проявляет. На следующее утро то же самое. Дом шалит, не любит, когда я надолго про него забываю. Требует моего внимания, как ребенок. Эх, Ваня. 4 апреля 2014. К боли в ноге прибавилась мигрень. Мы втроем пришли на кухню, я и 2 моих больных места. Поели в 1000-й раз макароны по-флотски с тушенкой. Показалось, что на этот раз вышло вкуснее, чем обычно. Вилка обнаружила характер и не подцепляла еду. Я весь извелся, пока не увидел, что у нее один зубец сложился как палец, который загнули при счете. У меня так малыши в начальной школе на природоведении считали. И как это получилось, для меня остается загадкой, потому что не мог я сломать вилку и не заметить. А потом вспомнил, что пытался ей открыть консерву. Тогда, видимо, зубец и погнулся. В доме столько банок с тушенкой. Страшно представить, сколько еще придется жить, чтобы все это съесть. Если умру, то пропадет много еды. Глупо так думать, особенно в моем положении. Но ведь неправильно переводить продукты. Меня учили не разбрасываться едой, все ценить. Вечер того же дня. Съел таблетку. Нет, кажется, 2. Сейчас проверю. Обманул. Сначала принял 1, полежал, чувствую, не помогло. Отломил еще 1/2, потому что целые таблетки друг за другом принимать вредно. Можно посадить печень. Новые проблемы мне ни к чему. 1,5 таблетки принял. Надо же, забыл сколько. Смотрю в окно, потому что телевизор не работает, электричества-то нет, и некуда больше уткнуться. По небу ползают сумасшедшие облака, а их сдувает вправо. Вот и все, что я могу написать про сегодня. Не хочется бросать дневник. Это мое окошко в мир. Свеча трещит и плавится. Я еще что-нибудь расскажу. Останься со мной ненадолго, пока не закончится эта страница и ее оборот. Людям не обязательно же обсуждать новости или то, что случилось за день, потому что у меня практически ничего не происходит. Хотя вспомнил, несколько дней назад видел во дворе собаку. Сначала показалось, в траве что-то ржавое лежит. Подумал, крышка от ведра, таз старый. Мало ли что может валяться. Я же на улицу давно нос не показывал. Грядки заросли, тяжело рассмотреть. При мне бы такого не было. Хотя что я говорю, я же тут. Через крапиву рассмотреть не получается, что там прячется. А еще в позапрошлом или позапозапрошлом году капустка росла, клубничка, кабачки, укропчик. Хочется зелени в салат покрошить, а то одна тушенка целыми днями. И люди по деревне ходили еще. Смотрю, ржавчина из-под сорняков поднялась и потянулась. Понятно, что это не таз. Я разглядел лапы, тело, хвост. Я им в окно постучал, а пес только зевнул и с места не сдвинулся, будто знает, что не смогу выйти и можно со мной не считаться. Сегодня, кстати, мой день рождения, если я правильно помню, какой сегодня день. По моим подсчетам, 4 апреля должно быть. Раньше праздновали. Собирались посидеть у стола. Еда не помещалась, все парило, шкварчало. Как вспомнил, сразу живот заурчал. Конечно, одни макароны сутками жрать тут и взвыть можно. Дети забегали поздравить, читали стихи, кто посмелее. Митя — вечный троечник, и только по моему предмету была у него 4. Не потому что заслуживал, а семья у него тяжелая. Я ему оценками интерес к науке прививал. Человеку уже интересно все, что у него получается. Говорю, ты почитай учебник, может, что-нибудь поймешь. Подумаешь, что такое селекция растений. Ты же на земле живешь, понимаешь в этом. Митя меня любил, может быть, даже искренне. Он ведь после моих уроков ремня дома не получал. Сидел потом то ли за кражу, то ли еще за что-то. Может, и сейчас еще сидит, но не за убийство. Точно нет. Он хороший был парень. Не обидел бы человека смертью. Про день рождения разговор шел. Он мне на какой-то год моей жизни, чуть ли не 50, когда стукнуло, стих посвятил. Сам сочинил. Талантливый все-таки парень. Этот учитель хоть куда, деревенская наша звезда, спасает от неведения оков Петр Алексеевич Тропарьков. Прочел сейчас вслух несколько раз. Даже не верится, что вспомнил. На этой вот кухне читал. Собака ушла, кстати. Но перед этим полаяла вокруг себя. Я бы покормил, да дом не выпустит. Она худая и облезлая, погладить бы ее. Я ей постучал в окно, она скрылась в кустах. Может, еще придет. Вот и закончилась страница. 6-й день. Перестал отмечать даты, я в них путаюсь. Решил отмечать смену дня и ночи черточками на стене. Сегодня приснилось, что пришел мальчик на порог и дал мне бумажку. Разворачиваю, он мне говорит: «На фронт вас зовут, надо идти». В моем возрасте сложно до магазина в соседней деревне добраться, а тут фронт. Я говорю пацану: «Где фронт-то хоть располагается?» Машет вправо в сторону Граковки. Говорит, что километрах в 30. А я не замечал, что война. Не пойду на фронт, я уже старый, колено распухшее, стреляет. Он говорит: раз стреляет, то хорошо, нам того и надо. Симпатичный такой ребенок, лицо раскрасневшееся, бежал, видимо, ко мне с повесткой. Посерьезнел вдруг, говорит, что приказ есть приказ. Знаю я, что спорить с написанным в бумажках и теми, кто их приносит, бесполезно. Пошел вещи собирать. У меня немного приличных вещей осталось. Майка белая с маленьким желтым пятнышком на животе. Кофе капнул. Или черная рубашка. «Что на фронт надевают?» — кричу пацану. А потом все-таки посидел, подумал. Старый я. Мне пенсия положена, а не война. Злость взяла. Вышел к мальчишке, и нога прошла. Говорю: «Где у вас тут военный прокурор?» «Я знаю, что несправедливо поступаете, буду жаловаться». Мальчишка спокойно меня отпускает. Я спрашиваю: «Куда же идти?» «Да в церкви, в Граковке, на чердаке заседают. Разве есть у церквей чердаки? В тех, где военный прокурор заседает, точно есть. Это его рабочее место или живет он там? А вот вы сходите и узнаете. А я пойду, мне терять нечего. До прокурора доберусь, если нужно. Я вышел на улицу и почувствовал дурман сирени. Под окном цветет. А пахнет. Хотя клён и берёзы желтые стоят. Осень. Пока шел, встретил бабку, она задом наперед идет, слепая. Отбивает клюкой какой-то ритм и шепчет что-то. «Не выноси» или как-то «не выноси». До церкви дошел быстро, она как будто сама ко мне приближалась. Деревянная, маленькая, а наверх действительно уходят ступеньки. И там балкончик такой с правой мужской стороны сделан. Полез по ступенькам, они крутые, дважды чуть не упал на больное свое колено. Если бы споткнулся, не собрал бы себя по косточкам, я это чувствую. На балкончике стол. Мужик за ним сидит в пальто и пишет. Я его спрашиваю, военный ли он прокурор. Он запросто говорит «да» и смотрит, а я не знаю, что говорить. Мы помолчали немного. Я его спросил, где он плащ такой взял хороший. Он сказал, в городе по блату, у него связи есть, если мне нужно, может достать. Я обрадовался, что Ваня хорошую вещь нашел, а потом вспомнил, что Вани нет, а меня на фронт забирают, и расплакался. Так и проснулся. Колено болит невыносимо. Все обезболивающие в доме съел. Кажется, оно почернело. Из дома не выйти. 10-й день. Нога почернела вся, зато не болит больше. Прихрамываю немного, но лучше, чем было. Просто черное, как при гангрене. Нашел в шкафу штаны, надел, чтобы ногу не видеть и не расстраиваться. Потому что если не смотреть, то все хорошо. Не болит. Стал быстрее ходить. В доме прибрался впервые за сколько времени. Я бы еще огородом занялся, да не выйти, двери закрыты. Увидел вчера вечером отражение в окне, не узнал. Решил посмотреть на луну, красивая. Фарой от трактора в окно светит. Отдернул занавеску, а там какая-то ерунда в окне. Думал, кто-то лезет снаружи, заорал. Воров не боялся, даже обрадовался бы им, а тут испугался, потому что какой-то урод. И я от окна, и он отпрянул, передразнивает. И тут понимаю, что это будто бы я сам и есть. Долго приглядывался, с трудом узнал, как если бы мои черты лица на чужую голову натянули. 11-й день. Меня зовут Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Трудно писать, почерк подводит. Пальцы особенно мешают, не взяться за карандаш, его водит в стороны. Не могу больше писать. Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Тропарьков Петр Алексеевич. Все. 40-й день. Пальцы на руках почернели. Боль в колене совсем прошла, мог бы бегать. Вернулась собака. Худющая, чем живет? Может, на мышей охотится? Я выглянул. Она вздыбилась и облаяла. 53-й день. Руки выросли. Вторая нога почернела. Перешло на живот. Скоро умру. Появились силы работать. Приведу дом в порядок, сдохну в чистоте. Мне бы еще жить и жить. Вспоминал этот сон. Женщина идет задом наперед и говорит: «Не выноси из избы». Крутится эта мысль в голове. Без даты. «Не выноси из избы, не выноси из избы, не выноси из избы, Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Не выноси из избы. Без даты. Сжег все фотографии, эти люди в альбомах, я их не знаю, они меня раздражают. Когда Настя закончила читать, солнце сменила луна, небо перебрало все оттенки от прозрачно-голубого до металлического сине-черного. Пятно и не обратила внимания, как догорел день. Слушала и пыталась вспомнить важное, о чем в дневнике ни строчки не было написано. Дом стоял нетопленный, посуда была не мыта. Внутри пятна искрило слабым током раздражение. Оно отправило Настю убираться на кухне. Само спустилось в подвал, чтобы затопить печь. Хромая нога всегда подводила на крутой лестнице. Пятно, прежде чем спуститься, уперлось ладонями в пол и только после этого стало погружаться в темноту. Оно хорошо видело без света, но какая-то прошлая привычка заставила его взять с полки лампочку за цоколь. Вспыхнул желтый свет. Это было красиво, как и огонь, горевший в печи. Пятно потянулось к бумаге для розжига, не глядя, длинными пальцами влезло в самый ворох. Он был мягкий и податливый, только острый угол, непонятно как там возникший, кольнул мизинец. Пятно ощупало его, плотный кусок бумаги, потянуло к себе. Обычный бесцветный снимок из прошлого, поплывший по краям. Там люди, женщины, мужчины, стояли в скучных позах, только лиц не было ни у кого. Все они оказались зачеркнуты, не заштрихованы грифелем, а выдраны из бумаги. Люди без лиц стояли рядком, видно, что камеры они боялись. Все тела зажатые, напряженные, выстроились заборчиком друг рядом с другом. Пятно искало среди безголовых себя и, судя по выражению красных глаз, которые сфокусировались на одной точке, нашло. Пятно сжало снимок в ладони. Настя доделала работу на кухне и села у окна. Перед собой положила чистый лист бумаги. В руке она держала прутик, который поджигала от свечи и тут же задувала. Прутик чернел, и гарью Настя писала на бумаге несколько букв, потом поджигала снова. Карандаша или ручки она не нашла. До этого ей было достаточно гвоздя, но после неоднократного чтения дневника она решила и сама делать записи. «Я Писарева Анастасия Витальевна. Оказалась в этом доме 15 февраля, после того, как попала в аварию на старом шоссе». Настя сидела над двумя строчками, не зная, что еще сообщить. Создавать автобиографию не так просто, как оказалось. Неизвестно, о чем рассказать в первую очередь, а что оставить на потом. Важны ли паспортные данные, имена ее родителей, история рождения, последние воспоминания, дружба с Катей, развод с Витей, ее хобби и увлечения, места работы, техникум, который она закончила. Вот тебе один листок. Поведай, кто такая Писарева Анастасия. И ничего не упусти. Как сузить жизнь до нескольких предложений? Пятно бесшумно подошло сзади. Ни одна половица не скрипнула. Дом молчал. «Я тоже все забуду», — вырвался из Насти то ли вопрос, то ли причитание. «Пятно вспомнило себя?» «И возможно ли это спустя столько лет?» Настя поднялась. Достала из-под свитера еще согретую ее теплом открытку с тройкой лошадей и перевернула ее лицевой стороной вниз. Красным карандашом там были написаны 5 слов от Вани, маме и папе. «А где же Ваня?» — спросила она. —